Глава 15. Подчинение воле. Голос правды. Чистая память. Заклинания, которые я навесил на ауру боярыни Силаевой, пожирали огромный объем энергии. Еще днем бы я и не подумал их использовать, но теперь высокая энергозатратность плетений меня не смущала. Даже если придется поддерживать работоспособность заклинаний в течение получаса. Сильного ущерба моим запасам магической энергии они не нанесут. Благодаря покойной Бритте, недостатка в мане я пока не испытывал. Действие паралича я частично отменил. Убежать из комнаты у боярыни не получилось бы. Мышцы рук и ног ей по-прежнему не повиновались. Но говорить она уже могла. Однако молчала. Лишь следила за мной равнодушным взглядом. Сказывалось подчинение воле. Пока на ауру Меркулы действовало это разработанное в Акрильской академии магии заклинание, без моего приказа Силаева не пошевелилась бы. Долго беседовать с боярыней я не намеревался. Все, что хотел узнать, какое отношение Меркула имела к похищению своей 7-летней племянницы. Знала ли она о готовившемся покушении на мышку, или то была импровизация ее слуги? Отвечала Силаева охотно. Правдиво и подробно. Не зря я расходовал ману на заклинание. Голос ее звучал спокойно и монотонно. Из речи исчезли ядовитые шуточки и извительные замечания. Точно говорила не настоящая боярыня, а ее механическая копия. Последствия смешения в ауре, подчинения воли и голоса правды. Рассказ Силаевой подтвердил мои догадки. Организовала похищение мышки сама Меркула Силаева. Поручила осуществить его своей доверенной слуге и ее родственнице. Первая должна была выкрасть девочку из дома матери, что и сделала. Вторая – вывести Алайну в Аргону и удерживать там до получения выкупа. Узнав, кто такая Бритта, я что-то подобное и предполагал. Сомневался, что слуга боярского рода действовала по собственной инициативе. Понял, что без участия Меркулы похищение мышки не обошлось. Гадал лишь о степени вовлеченности в эту историю Силаевой-старшей. «Травили боярышню. Тоже по твоему приказу?» «Да», — сказала Меркула. «Это я приказала». «Почему?» Причиной покушения на мышку стали рассказы Мелкой о монстре. «Она видела Бриту», — сказала боярыня. Хотя должна была тогда спать. Я сама вечером опоила девчонку зельем, но то почему-то не подействовало на паршивку или подействовало с большим запозданием. Меркула испугалась, что слова мышки о светящихся глазах монстра дойдут до Варлая или Кишины. Те вспомнят о любимых серьгах Бритты и вряд ли поверят, что слуга рода могла действовать без ведома благородной покровительницы. А если и поверят, выбирая между подругой и племянницей, боярыня сделала выбор в пользу первой. Предпочла обезопасить Бритту от гнева младшей сестры. Решила заставить племянницу замолчать навсегда. Меня поступок Меркулы не сильно и удивил. Сам наступал на похожие грабли. В свое время и моя голова оказалась на плахе из-за предательства младшего брата, возжелавшего занять королевский престол. Неудивительно. Случается, что предают и самые близкие. Ничего с этим не поделать. Разве что приучить себя не доверять никому. Такое возможно, но жить становится невыносимо скучно. «Зачем тебе все это понадобилось?» — спросил я. И с удивлением узнал, что причиной похищения мышки стали деньги. Той суммы, что выделял Меркуле боярский род, не хватало боярыне на оплату прихотей и быстро растущих долгов, а собственных доходов у нее давно не было. «Интересно, девки пляшут». «Не понял. Объясни». Насколько я помнил, Меркула сама помогла сестре собрать выкуп. Едва ли не всю сумму. Так мне говорила Варлая. И действительно, Меркула Силаева заняла деньги у иринских ростовщиков, вернула им долг с процентами. Едва ее слуга получила выкуп. Все эти махинации понадобились боярине для того, чтобы завладеть принадлежавшим ее младшей сестре участком земли, Выховским лесом. «Раньше она отказывалась мне его продавать», — сказала Меркула. «Пришлось устроить это похищение. Боярыни часто проворачивают подобное, чтобы унизить род своих оппонентов по совету. Все это должно было казаться проделками Сомовых. Мать в свое время задолжала им приличную сумму. Да и я не так давно проигралась Карле в Ротчар. Обычное похищение. Унизительное для Варлаи, но безобидное. Задумывалась, что я дам сестре деньги. Получу во владение клочок земли. Боярышня вернется к матери целая и невредимая. Я отдам ростовщикам долг. Все довольны. Почти так все и вышло. Если не считать того, что боярышня умудрилась от нас сбежать и затеряться в Аргоне. Да еще и увидеть при похищении Бритту. «Зачем тебе этот лес?» — спросил я. «Не лес, огоньки». Чтобы понять, о чем сказала боярыня, мне пришлось подойти к одной из картин, что украшали спальню. Той, где красовалось изображение Меркулы Силаевой в натуральную величину. Пользуясь подсказкой хозяйки спальни, коснулся края позолоченной рамки. Картина превратилась в дверь. Увидел за ней небольшую и неглубокую нишу, разделенную на узкие части деревянными полками, эдакий малый сейф, заполненный мешочками-кошельками. Взял один из мешков в руки. По его весу сразу догадался, что в нем находится. Золото. Не ошибся. Высыпал себе на ладонь небольшие желтые монеты, каждая весом примерно в 5 эльфийских эристов. Местное золото я видел не в первый раз, хотя в Аргоне им расплачивались редко. Такими монетами рассчиталось за выпивку Варлая Силаева, когда на радостях угощала посетителей кафе. Но шел я к этому тайнику не за золотом. Развязал другой мешок и увидел внутри него красные камни. Те самые огоньки, о которых твердила Меркула. Взял один в руку, уже догадавшись, что именно обнаружил. Сжал камешек между пальцев. Тот засветился. Симурит. Невзрачный, неограненный. Без сомнения, я держал в руке друга-волшебника. В тряпичном кошеле таких камней насчитал 27. Они отличались размерами и оттенками, но незначительно. По словам Меркулы Силаевой, эти камни ее слуги нашли в том самом Выховском лесу. И не только эти. Втайне от других представителей рода, слуги Меркулы добывали огоньки уже второй год. С того самого дня, когда во время охоты в Выховском лесу Бритта нашла несколько камней в ручье. Родственницы Бритты переплавляли светящиеся камни на материк, где за те платили хорошую цену. Камни, добытые на земле, что принадлежала Варлае Силаевой, позволяли ее старшей сестре беззаботно кутить и оплачивать то и дело появлявшиеся из-за любви к азартным играм долги. В финансовых делах Меркулы Силаевой со дня обнаружения огоньков все шло настолько хорошо, что однажды она задумалась о том, что совсем скоро Выховский лес может перейти в чужое владение. Точно так же, как его и заполучила когда-то Варлая. Я выслушал от боярыни версию того, как в Кардинии заключались браки между представительницами боярских родов. Из нее следовало, кто из супругов, в чью семью переходит, зависело от того самого воинского ранга, чье значение я раньше явно недооценил. Так произошло в случае с Варлаей и Кишиной. Имевшая всего лишь ранг воительницы, Кишина сменила прошлую фамилию на фамилию супруги – Силаева. По размышлениям Меркулы, примерно это же вскоре предстояло сделать и детям ее младшей сестры. В особенности Росливалде. В свои 15 Росли пока не стала даже воительницей, а вот мысли о романтических похождениях в ее голове уже витали. Сложно представить, что будущая супруга Росли окажется обладательницей более низкого воинского ранга. А это наводило боярыню на мысль, что фамилию племянницы предстоит сменить и осчастливить новую семью Выховским лесом. Другого личного имущества у ее нынешней семьи не было. Чтобы предотвратить переход леса в чужие руки, Меркула и затеяла авантюру с похищением. не решилась признаться сестре, что не первый год втихую грабит ее имущество. И не захотела лишиться доходов. Не представляла, как сможет вновь сократить свои траты до пределов той суммы, что выделял своим представителям боярский род Силаевых. Вот только казавшаяся раньше несложная афера, чем дальше, тем больше выходила из-под ее контроля. «Ясно», — сказал я. Продолжал вертеть в руке красный камень. Запустил в него пучок энергетических каналов. Впрыснул порцию маны. Та не встретила сопротивления. Свечение симурита стало заметно ярче. Мое настроение лучше. У меня появились накопители. «А что ты собираешься сделать с боярышней Алайной?» — спросил я. На лице боярыни не проявилось никаких эмоций. «Я убью ее», — сказала Силаева. «Что ж, не могу не признать, боярыня, что твой ответ меня порадовал». Сжал между пальцами красный камень. Его гладкая поверхность вновь нагрелась. Вся та магическая энергия, что я получил от Бритты, поместилась в симурит без труда. Не заняла и четверти объема камня. В своем резерве я оставил сущие крохи маны. Освободил место. Пустым оно пробудет недолго. Я подошел к боярине Меркуле. Та встретила меня безразличным взглядом. Ни страха, ни любопытства в ее глазах не заметил. Все еще действовали заклинания, вытаскивая из меня энергию, которую нужно восстановить. «Прощай, боярыня». Я наклонился над кроватью, коснулся ладонью холодного лба Меркулы Силаевой и скостовал призму изменения энергии.